Александр Иванович Куприн. «Елка в капельке». Хорошо вспоминается из детства рождественская елка. Ее темная зелень сквозь ослепительно пестрый свет, сверкание и блеск украшений, теплое сияние парафиновых свечей и особенно запахи. Как остро, весело и смолисто пахло вдруг загоревшаяся хвоя. А когда елку приносили впервые с улицы, с трудом пропихивая ее сквозь распахнутые двери и портьеры, она пахла арбузом, лесом и мышами. Этот мышистый запах весьма любила трубохвостая кошка. Наутро ее можно было всегда найти внутри нижних ветвей. Подолгу, подозрительно и тщательно она обнюхивала ствол, тыкаясь в острую хвою носом. Где же тут спряталась мышь? Вот вопрос. Да и догоревшая свечка, заколебавшаяся длинным дымным огнем, пахнет в воспоминании приятной копотью. Чудесны были игрушки, но чужая всегда казалась лучше. Прижав полученный подарок обеими руками к груди, на него сначала и вовсе не смотришь, глядишь серьезно и молча из-под лобья на игрушку ближайшего соседа. У господского Димы целый поезд, с вагонами всех трех классов, с заводным паровозом. У прачкиного Васьки деревянный конь. Голова серая, в темных яблоках, глаза и шея дикие, ноздри — раскаленные угли, а вместо туловища — толстая палка. Оба мальчугана завидуют друг другу. «Посмотри, Дима!» — изнывает от чужого счастья кривобокая, кисло-сладкая гувернантка. «Вот дырочка, а вот ключик». «Заводить надо так. Раз-раз-раз-раз-раз. У-у-у! Поехали, поехали!» Но Дима не глядит на роскошный поезд. Блестящие глаза не отрываются от Васьки, который вот уже оседлал серого в яблоках, стегнул себя кнутиком по штанишкам и вот пляшет на месте, горячится, ржет ретивый конь и вдруг галопом вкось, вкось. У Димы катастрофа. Крушение поезда, вагоны падают на бок, паровоз торчит вверх колесами, а колеса еще продолжают вертеться с легким шипением. «Ах, Дима, зачем же толкать паровозы ногами? Как тебе не стыдно? Не хочу паровоза, хочу Васькину лошадь! Отдайте ему паровоз, а мне лошадь, хочу лошадь!» Но гордый Васька горцует, молодецкий, избоченившись на коне и небрежно кидает. «Ишь ты какой! Захотел тоже!» Что говорить? Волшебно, упоительно елка. Именно упоительно, потому что от множества огней, от сильных впечатлений, от позднего времени, от долгой суеты, от гама, смеха и жары дети пьяны без вина, и щеки у них кумачево-красны. Но много, ах, как много мешают взрослые. Сами они играть не умеют, а сами суются. Какие-то хороводы, песенки, колпаки, игры. Мы и без них ужасно отлично устроимся. Да вот еще дядя Петя с козлиной бородкой и козлиным голосом сел на пол под елкой, посадил детей вокруг и говорит им сказку. Не настоящую, а придумал. У, какая скука, даже противно. Нянька, та знает. Взаправдушные.